Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Достаточно ли мы обнимаем друг друга? Вот главный вопрос и простой вопрос сегодняшнего разговора в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Есть такая старинная и очевидная тема психологии, объятия человеческие. Есть теперь даже международный праздник, который у нас, по-моему, практически никто не заметил. Он празднуется 21 января и называется «День объятий». Ну, попытки журналистов выяснить, почему именно 21 февраля, ни к чему не привели, поэтому праздник этот по желанию мы можем справлять в любой день. Да и вообще, кто знает, может быть, мы так любим праздники и так стремимся собрать дома компанию близких нам людей ровно для того, чтобы обняться. Но как-то разучились, и поэтому вместо того, чтобы обниматься, ну, скажем, пьем. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели программы «Серебряные нити», в этот поздний час честно самим себе и нам, если, конечно, у вас хватит смелости. А достаточно ли вы обнимаете своих близких, своих детей, своих мам, своих больных родственников и страдающих друзей? Или все-таки мы как-то перестали обниматься? На самом деле это очень серьезный вопрос, решающий в очень многих проблемах нашей жизни. Ну, например, Джеймс Уильям Прискотт, английский нейропсихолог, между прочим, еще в 70-х годах провел исследование, в котором доказал, что общества, в которых люди мало обнимают друг друга, не склонны это делать, становятся более агрессивными. Как выясняется, европейцы участвуют в объятиях, по крайней мере, в среднем порядка 100 раз в течение дня. То есть вот 100 раз они стараются прикоснуться друг к другу или обнять какого-то знакомого, черпнув человека. Не бросаются они друг на друга в общественном транспорте и на улицах. А американцы то же самое делают, прикасаются друг к другу, обнимают друг друга не более 2-3 раз в день. Так вот, есть ряд современных исследователей, австрийцев в частности, которые утверждают, что нарастание агрессии, те самые знаменитые стрельбы в школах, на полном серьезе связано с тем, что детей этих конкретных, которые выросли, купили оружие и пошли стрелять, мало обнимали в детстве. И что вообще нарастание агрессии в обществе связано со снижением числа вот этих самых объятий. Так что вопрос гораздо более серьезный, чем может показаться на первый взгляд. Любите ли вы обниматься? Нуждаетесь ли в объятиях? Умеете ли это делать? Это вопрос сегодняшней программы. Телефон 495-956-1514. И вообще, стоит обнимать друг друга? Или лучше быть недотрогой и раскрывать свои объятия? Но только в случае какой-то уж очень большой, внезапной, охватившей тебя целиком любви. 495-956-1514 и www.serebnity.ru, наш постоянный сайт в сети интернет. Найти этот сайт можно, набрав словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике интернета. Мы сегодня говорим о том, обнимаетесь ли вы, нуждаетесь ли вы в объятиях, или больше объятия нам не нужны. Хотя мы очень любили это делать. И вот, казалось бы, совсем недавно с экрана всех телевизоров Леонид Ильич обнимал Брежнева, я имею в виду, лидеров всех социалистических стран. И это были, конечно, дружеские объятия. Наверное, поэтому мне не хочется в музыкальных паузах уезжать из социалистического лагеря. И после двух польских передач я решил, что нам стоит послушать музыку из более несуществующей страны, Чехословакии, которую, ну, под которую не только Брежнев, но и мы тоже, прошлое поколение, обнимались когда-то в детстве. Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý son? Nehrál se hodně let, vy přece znáte světa, tak možná někdo víte. Kam zmizel ten starý son? Louis Armstrong jej kdysi hrál i jiný. Kam zmizel ten starý song? Na mou píseň hleď, ty zpívám teď, a ač ji ráda mám stejně při ní, slyším ten starý song. Pan Kajnar test k němu skládá, nebyl škvárné, nezestává, tak věděla bych ráda, kam zmizel ten starý song. To snad už je osud písní, zmizet jak míček na ping-pong je. Když jim došel dech, tak v archívek v šuplíku se tí. Kam zmizel můj dobrý přítel? Kam zmizel ten starý son? Máte vlastní svět, je vám 16 let a dnes už neslyšíte, jak tenkrát zněl starý son. Маленький вечер объятий у нас сегодня в программе «Серебряные нити». Если у вас рядом есть кто-нибудь близкий, обнимите его прямо сейчас. Просто так. Я вас очень прошу. В общем, наверное, для порядка я должен сказать, что в клинической психологии, в сестринском деле и в психиатрии вообще, не в нашей, нет, не надейтесь, существует целый раздел науки об объятиях. И, например, медсестра, которая в Европе или в Америке готовится стать медсестрой детского лечебного заведения или психиатрического лечебного заведения, обязательно учит обниматься. Мам тоже этому учат, потому что это один из самых лучших способов реакции на маленького ребенка, который находится, например, в возбужденном состоянии. Давайте сейчас не будем подробно об этом говорить. Ну, кроме того, наверное, всем известно, ну, или мне это кажется, что давно ученые доказали, что во время объятий в крови резко повышается окситоцин, Это гормон, который снижает кровяное давление, снимает ощущение стресса, улучшает память, улучшает творческие способности. Целая куча всего. Поэтому, в общем, для медицины это вовсе не секрет. Но она, видимо, стеснительно старается это скрывать. Вам же я могу сказать, что дети, которых в больнице регулярно обнимают врачи или медсестры, выздоравливают более чем в два раза быстрее, если каждый день они получают эти объятия. А взрослые, которых точно так же через одеяло, боже упаси, я совсем не про интимные объятия, обнимают ласково, прижимают руками лечащие врачи, выздоравливают в полтора раза быстрее, решительно от всех заболеваний, в том числе и от хирургических. Просто поди ж ты этого врача, заставь обниматься. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень рада, что мне удалось дозвониться. Спасибо вам за эту тему. В словаре «Даля» слово «объятие» идет со ссылкой на слово «обнимать». Значение охвата, кружения, обнимания. И означает ширина распахнутых рук и весь простор между ними. Очень интересное лексическое такое вот пояснение. Так вот так мы распахиваем руки, когда хотим обнять весь мир, когда мы счастливы, влюблены, и радость наша не знает границ. Объятие – это и приветствие гостя, вот как принято у горцев дважды обнимать гостя за плечи. Также и в культуре других народов объятие – проявление сердечных, так, сердечности и при встрече, при расставании. А в более сдержанной форме, особенно в официальной атмосфере, объятие заменяет пожатием рук. Объятие – это проявление любви и желание помочь человеку в трудную минуту, когда нужно снять, облегчить физическую или душевную боль, как вот вы уже сказали, как обнимает мать плачущего ребенка, чтобы успокоить его. Объятие – это обмен душевным теплом. Вот животные, которым не прикасается рука хозяина, могут заболеть вплоть до инфаркта. Поэтому кошка в поисках такой ласки трется о ноги хозяина, а собака кладет лапы и голову на колени хозяину. Но несомненно, что человек нуждается в такой ласке еще больше. А если Но это человек... проявление именно искренних чувств. А если и человек, человек полоскает свое домашнее животное, Сам будет богаче. То уровень стресса у него тут же снижается. Да. Это лечебное мероприятие. Кстати говоря, очень интересно, что да, животные ведь тоже, как и люди, не всякому дадут себя обнять, а только тому, кому они доверяют. И тем их объятия, и тем возможность их прижать к себе дороже. Простите, Надежда Ивановна, спасибо вам большущее, поскольку, исчерпывающее сообщение. Мы благодарим Республику Коми. Здравствуйте, Мария. Алло, город Питер есть у нас? Санкт-Петербург. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Неужели вы правда из Санкт-Петербурга? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я Мария, я врач-педиатр из Петербурга. Слушаем вас, Мария. Я очень рад всегда слышать коллег в эфире. Вы знаете, понятие объятия для меня, как для врача, как для женщины, матери, очень важны. Я лечу детей, это моя профессия. Снимать страдания, именно детские. И когда обнимаешь ребенка, то вкладывать в эти объятия нужно искренность, любовь, а не просто как вот элемент физического соприкосновения. Обязательно душа должна вкладываться в руки. И тогда особенно ребенок это чувствует. Я на себе это испытала в детстве. Я росла просто в любви, просто вот в добрых словах. И поэтому я знаю, что такое творить добро попросту, жить по-доброму, обнимать, положить руку на плечо знакомому, близкому человеку, молча, ничего не говоря. И в этом соприкосновении вот будет психологическая какая-то разгрузка, Мария, доктор, ситуации. То есть вот психологически это очень важно, это Мария, нужно. Скажите мне, этого, пожалуйста. К сожалению, у нас не хватает. Почему? трудно сказать. Мы стали жесткие, даже не мы жесткими. Наши дети стали жесткими. Вот прикоснусь к сыну, подойду, спрошу, руку на плечо положу, как дела? Отойди, отстань, все нормально. Мне трудно объяснить, почему. Вы знаете, видимо, какие-то что-то случилось во внешнем мире, может быть, мы в этом виноваты, что-то вот упустили главное и важное. Я не могу объяснить, почему наши дети, им по 30 лет, по 33 года, они не любят, когда их вот так, не излишне ласкают, обнимают, нет, это совсем другое, а просто вот рука отца, рука матери кладется на плечо, и сразу мысли становятся в какой-то ряд ровный. Это я по себе знаю. А сыну, например, этого не надо. Спасибо. Ну, вот мне трудно объяснить. Спасибо, Мария. Ну, вы знаете, много вещей. Я думаю, что, во-первых, объективно прикосновения близких нужны всем. По той простой причине, что, может быть, менее всего сегодня нашим детям, особенно взрослым, нужен вопрос «как дела?». А вот, как мне кажется, прикосновение, то или иное объятие, мужское или женское, недемонстративное, оно все равно нужно. Может быть, просто стоит промолчать и не задавать никаких вопросов. А вот что касается медицины, то вы знаете, мне довелось наблюдать несколько случаев, немного, числом два, когда, в общем, я уговорил двух лечивших у меня свои проблемы коллег, я уговорил обнимать детей, с которыми они работали. Хотя они не чувствовали к тому моменту никакой любви, и, как ни странно, чувства вернулись. Вот это вот... Как, знаете, как объятие с животным. Даже если ты, как-то там спокойно относишься к собаке. Знаете, бывает такой тип отношений. Не любовь, а нужное на даче животное. Вот все равно, если люди обнимаются с собакой, они вдруг начинают чувствовать к ней какие-то совершенно другие чувства. К человеку тоже, поскольку для того, чтобы перестать понимать другого, его в том числе надо перестать обнимать. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Мне хотелось сказать о своем наблюдении. В моей семье очень... по наследству это переходит к первым детям, неласковые родители. Это там у бабушки, у прабабушки было, это даже передавалось вот из поколения в поколение, да? Вот, так вот, первые дети в нашей семье очень жесткие люди, и они вот эту жесткость передают дальше по поколению своим первым детям. И, конечно, так сказать, вот ласки какой-то... и любви ждать от родителей, практически не приходится. Родители у меня сейчас очень старенькие. И у мамы из-за того, что она без отца росла, из-за того, что ее мама, моя бабушка, никогда ее не обнимала. Никогда. И даже ласково по имени не называла. Моя мама сейчас страдает немотивированной агрессией в старости своей. И я с ужасом наблюдаю за собой, когда у меня возникает раздражение против моей дочки. И я хочу просто людям сказать, что вы правильно, конечно, говорите, что нужно обнимать, стараться обнимать за плечи, как-то еще для того, чтобы вот это вот человеческое, то есть обратная реакция, так сказать, не изнутри наружу шла, а снаружи внутрь. Но если человек одинок, и у него просто нет никакой возможности там вот физического какого-то общения ни с животным, ни с близким человеком, то, как ни странно, это общение может возникнуть в храме. И тогда вот это внутреннее тепло человека согревает. И он то, что он получает при общении, например, при молитве, перед распятием или перед иконой, и уносит из храма, он может это потом передать в мир. Спасибо за то, что вы слушали. Удачи всем. Спасибо большое, Елена. Здравствуйте, Неля. Не добавишь? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я уже вам звонила как-то осенью, когда была передача про Виктора Цоя. Вот снова до вас дозвонилась. Очень приятно с вами и слушать вас, и беседовать с вами. Вы звоните вот издалека? Я присоединяюсь к Елене. Вы звоните к предыдущему оппоненту, корреспонденту. Я к ней присоединяюсь полностью, что вот действительно это зависит от нашего душевного состояния. Что вот если на душе хорошо, все приятно, то и хочется обнимать человека. Если ты к нему хорошо расположен, хочется обнять человека. От нашей доброты зависит. И вот действительно вот эти объятия воспитывают доброту в нас, в детях, в окружающих нас. И вот правильно Елена говорит, что надо верить, в храм ходить, прислушиваться там к молитвам, вот к проповедям батюшки. И гораздо все по-другому представляется, и отношение совсем другое к миру, к окружающим. Так, ну да, надо можно друг даже, друга как можно чаще. Можно даже не только ходить в храм, можно даже взглянуть в старый альбом репродукции, который есть даже в школьных учебниках, внимательно посмотреть на картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Между прочим, вот так, как отец обнимает сына на картине, кроме шуток, со времен Пирогова считается лечебным объятием при военных стрессах. Ну, вряд ли Рембрандт имел к этому какое-то отношение, но тем не менее, наверное, есть что-то очень важное и в этой притче, и в этой картине, потому что объятие всегда жест прощения. Это всегда жест прощения человека, который всегда чувствует себя виноватым за свою отдельность от людей, от матери, от бесконечного числа тех связей, которые он бы не хотел терять, но тем не менее потерял. И иногда объятие одного близкого человека вдруг оказывается возвращением к человечеству. Еще одна песня из времен умершего государства. Jsou chvíle jako hej na vrán, když se po tmě šile slétnou ze všech stran. To se zvládne, to se zvládne, ani nápad cíl teď dál. Tak se znám. Hora nesnází, hrada zdá se drahá, jak se překází. To se zvládne, to se zvládne, ani nápad cíl teď dá, tak se zná. Dosah se zdá, zmizel v nedohlednu, no tak kde se dá. V té dráze před kruhovým sem tam zastaví tě lidská lhostejnost. A slávneš, hledáš skrytý kout, jenže čas ti nedá chvíli spočinout. To se zvládne, ani nápad cíl teď dá. Tak se zvládne, potkává si v mé písni, máš to zdát. Tvůj cíl už na dosah se zdá, zmizel. pohledu do ústa, ale stejně touží zmá to zda. To se zvlád, to se zvlád, ani nápad, cíl teď dál, tak se znám. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вы знаете, вот с объятием немножко трудно. Знаете, вот и дети разные в семье. Вот, допустим, я и мой брат, вот мы разные. Вот мне как-то в детстве не нужны были объятия. А вот брат мой, вот вы не представляете, вот он обнимался со всеми. Там с бабушкой, там с мамой, вот. Для него это вот было вот нужно зачем-то. И когда вырос, он запросто обнимается. Он, кстати, запросто общается со всеми людьми. Вот мне в этом плане всегда было очень трудно. Знаете, вот и обниматься, вот потребности возникла только тогда, когда появились дети маленькие. Вот. И вот когда вот маленькие, их, конечно, очень хочется обнять, там, все там, вот, ну, тут какое-то такое естественное приобщение вот к этим объятиям. Но еще я скажу, вот сейчас детей нет, да, а вот есть рядом животное, кот, которому тоже хочется обняться. Хочется им, да, хочется. Да, вот, понимаете, вот, ну, у нас животные появились довольно поздно тоже в семье. Вот, я могу сказать, что вот кошки, ну, замечательно вот своим вот поведением приучают. Именно приучают вот к себе, вот к ласке. Слушайте, может общаться. Быть, нам, может быть, нам на то и даны эти непослушные, самостоятельные, которые гуляют сами по себе животные. Может, да, быть, вы знаете, вот они, может вот быть, от них они вообще, есть, вообще животные играют просто огромную роль. Предназначены для того, чтобы люди опять начали обниматься. И тогда, обратите внимание, судя по вашему брату, им будет легче потом общаться с другими людьми. Да, после спасибо этого большое. Начинаешь понимать, как там будут... Ну, вообще-то, это, конечно, с возрастом накапливается спасибо какой-то большое, опыт. Спасибо большое, Марина. Ну, опыт ведь он накапливается объятий не только с возрастом. Здравствуйте, Татьяна Константиновна. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я так рада, что я до вас дозвонилась и дозвонилась вот как-то в раз. Вот и не думала даже. А слушаю передачу «Мой пшено, кашу варить». И думаю, дай-ка я позвоню. И вот с третьего раза, когда заиграла музыка, тогда я поняла, что может дозвониться. Здравствуйте. Я, например, в объятиях купаюсь просто. И вот со всеми, с кем встречаюсь, я все лето, начиная с апреля до октября, я живу в деревне. И у нас такие люди подобрались, все хорошие, все такие добрые, все такие ласковые. Мы всегда идем, вот увидим друг друга, и идем прямо вот уже руки как крылья в разные стороны, и мы обнимаемся, целуемся три раза в щечки. И вы знаете, и вот такая легкость, вот душа такая прям поет, вот. Так рада вот всех встречать, спасибо особенно большое. Вот по весне. Спасибо и так большое. Продолжается у нас все лето. Вот они, я живу там все лето, не выезжая. А они приезжают раз в неделю, там на субботу, воскресенье, на праздники. Спасибо, что дозвонились, Татьяна Константиновна, дорогая. Я вот что хочу сказать всем, кто слушал монолог Татьяны Константиновны. Если задуматься так всерьез, ну, в общем, ну, пшено моют. Я имею в виду, как мало человеку надо для того, чтобы быть счастливым. И рассказывать, вот, вы знаете, мы там идем летом и обнимаемся. Это же и есть то самое единство, которое так мучительно не хватает человеку. И которое от отсутствие этого чувства единства в конечном итоге делает нас несчастным, несчастным. Меня никто не любит и никто не понимает. Может просто попробовать пообниматься с кем-нибудь, с кем давно не пробовал, но со знакомым и близким. Здравствуйте, Наталья. Вижу в сумерках, я в платье белом тебя, ты рядом. Это Наталья у нас была? Ну, возможно. В конце концов, разговариваешь об объятиях, можно договориться и до такого. Но уж если про стихи, то мне кажется, все-таки гораздо лучше вспомнить Пастернака. У нас на сайте его вспоминала Людмила, и, конечно, эти знаменитые последние строки сегодня не вспомнить нельзя. Помните? И любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешней, и на деревьях в вышине потеют от тепла скворечни, и полусонным стрелкам лень ворочаться на циферблате, и дольше века длится день, и не кончаются объятия. Ну, собственно говоря, если уж мы говорим об объятиях, стоит, наверное, вспомнить, что без объятий мы вообще не живем, потому что когда мы находимся внутри утробы матери, мы находимся в ее объятиях и чувствуем себя, наверное, чувствуем себя в безопасности. Когда мы рождаемся на свет, нас кладут на грудь матери, и потом обнимают пеленками. Я сейчас не про пеленки, а именно про то, что ведь все это разные способы объятий. И объятия эти, может быть, единственный способ сделать нас способными любить. Иногда, вы знаете, меня вот, я помню это свое ощущение. Если вы вспомните, целовались и обнимались лидеры социализма много. А вот увидеть на трибуне или на собрании человека с распахнутыми руками, который пытается обнять зал, было практически невозможно. Да и сейчас невозможно. Напыщенные дяди в пиджаках этого делать не умеют. А на Рио-де-Жанейро летит огромная статуя Христа с распахнутыми руками, обнимая город. Может быть, мы от этого более счастливые. Наш музыкальный психолог Валентина, который не может сегодня говорить, потому что сидит напротив меня на месте редактора, подсказала мне, что где-то до, наверное, 10 века Христос изображался на распятиях именно так, с распахнутыми руками. Конечно, он умирает на кресте, но руки были распахнуты, потому что он обнимает молящихся на это распятие и обнимает все человечество. Что значит «обнимает все человечество»? Это значит, что его тело, тело Бога, становится миром. И по мере того, как христианская конфессия получала все больше и больше власти, а действительно власть католичества в средние века, в XII, XIII, XIV веке была просто невообразима. Наверное, более мощной власти на земле, в общем, и не было. И по мере нарастания этой власти Христос на знаменитых распятиях опускал руки, они у него безвольно повисали. И как бы можно это рассматривать как символ того, что он не хотел обнимать этот мир. И великие скульпторы, может быть, не осознавали этого, но это чувствовали. И вообще ведь распахнуть руки и распахнуть объятия всегда означает отдать себя, потерять на секундочку, ненадолго свою гордыню, свое самолюбие и принять в свои объятия другого человека, стать им. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Нельзя. Можно очень многое делать свысока. Можно разговаривать свысока. Можно свысока петь. Можно свысока танцевать. Наверное, я ни разу не пробовал. Но вот обниматься свысока невозможно, потому что в объятиях мы равны. Мы единое целое. И вот поэтому выздоравливает больной. Он не чувствует себя другим, в отрыве от врача и от всех. Вы знаете, когда люди болеют, они проваливаются в свою беду. А если их обнять, то чувство этого провала исчезает. И от такой простой вещи вдруг иногда происходят невероятные переломы в болезнях взрослых и детей. Я желаю вам искренних объятий и распахнутых друг навстречу другу рук. Это все, что я сегодня успеваю сказать. Мы очень давно не говорили о кино. Я предлагаю прямо в ближайшую среду, в следующем прямом эфире, вспомнить что-нибудь веселое. Нельзя же только о грустном. Давайте вспомним фильм «Высокий блондин в черном ботинке» с Пьером Ришаром в главной роли и поговорим о том, что же такое, что это за странная роль, над которой мы так смеемся и которая, наверное, запомнилась решительно всем, кто хотя бы один раз посмотрел этот фильм. Кто такой «Высокий блондин в черном ботинке»? С психологической точки зрения тема следующей программы «Спокойной ночи». Пройдете дуть до всех коуту, найдете стін, а ян стін. Две мала кшидла ту не йсов, била ту малем, а не йсов, куди ян блоуді, а где йсов, гніздо є празне. Тихий клін. Jít ráno k náměstí, šla vrátit výhru, zamknout bránu ke štěstí. Ta věc se zdála běžnou a teď se hříchem zdá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí a kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Jen lékař napsal krátkou svou zprávu úřední, o někom zmínka první, zmínka poslední. Už nejsi dívko matkou a ptáček nespívá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou. Kudy jen bloudí a kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Jdou mámy večer z jeslí, kol hřišť a nároží, do bílých cích dvě bílá křídla uloží. Psaní podivná, projděte dům. до всех коутов.